Эпилог. 8 месяцев спустя. Я проснулась от звука капель дождя по карнизу и негромких голосов на кухне. За большими панорамными окнами новой квартиры серел декабрьский рассвет, а город медленно просыпался под мелким снегом. 23-й этаж дарил ощущение полета над суетой. Отсюда машины казались игрушечными, а люди – муравьями, спешащими по своим неотложным делам. Я потянулась и улыбнулась, услышав смех Ольги и более глубокий голос Максима. Дети встали раньше нас с Димой. Видимо, готовили сюрприз к моему дню рождения. 44 года. В прошлом году этот день прошел незамеченным. Володя забыл, как обычно, а я была слишком подавлена происходящим, чтобы себе его напоминать. А в этом году проснулась с предвкушением праздника. «Доброе утро, красавица!» – прошептал Дима, целуя меня в шею. «Доброе!» – ответила я, поворачиваясь к нему. «Слышишь, дети что-то готовят». «Слышу и чувствую запах блинов. Ольга, видимо, решила показать Максиму свои кулинарные таланты. За 8 месяцев дети стали почти родными друг другу. Ольга перевелась в Московский архитектурный институт, чтобы быть ближе ко мне, и теперь жила в соседней комнате. Максим приезжал к нам почти каждые выходные. У него с отцом была договоренность о свободном графике встреч. У нас получилась хорошая семья, неофициальная. Дима пока не делал предложения. Да я и не торопила события. Но фактически мы жили как семья. Завтракали вместе, планировали выходные, делили домашние обязанности, поддерживали друг друга в трудностях. Квартиру на 23-м этаже я купила в сентябре, продав старую. Не могла больше жить в тех стенах, где было столько воспоминаний о прошлой жизни. Новая квартира была больше. 4 комнаты, 2 ванных, огромная кухня-гостиная с панорамными окнами. Хватало места всем, и каждый мог уединиться, когда хотелось. «Мам!» – раздался голос Ольги из коридора. «Ты проснулась? Завтрак готов!» «Иду!» – откликнулась я, натягивая халат. На кухне нас ждал праздничный стол. Блины с разными начинками, свежие фрукты, цветы в вазе, горящие свечи. Ольга и Максим стояли рядом, улыбаясь и явно гордясь своим творением. «С днем рождения, мам!» – Ольга обняла меня. «Желаю тебе счастья, здоровья и всего самого лучшего!» «С днем рождения, Светлана Игоревна!» Присоединился Максим. «Спасибо, что приняли меня в семью!» В семью. Максим действительно чувствовал себя здесь как дома. Дима не давил на сына, не заставлял выбирать между родителями. И мальчик с удовольствием проводил время в нашей квартире. Иногда даже оставался ночевать в комнате, которую мы обустроили специально для него. «Спасибо, дорогие!» – сказала я, обнимая обоих. «Вы сделали этот день особенным!» Мы завтракали, болтали, смеялись над шутками Максима и планами Ольги на зимние каникулы. Обычное семейное утро, каких у меня не было многие годы. В браке с Володей завтраки проходили в спешке. Он читал новости в планшете, я собирала ему документы, Ольга торопилась в школу. Никто не задерживался за столом, никто не наслаждался общением. А здесь время текло медленно и вкусно, как мед. Никто не спешил. Все получали удовольствие от присутствия друг друга. «Света, — сказал Дима, когда дети ушли переодеваться. — У меня для тебя есть подарок. — Какой? — Сначала скажи, ты счастлива? Странный вопрос. Я посмотрела вокруг, на просторную кухню, залитую утренним светом, на городской пейзаж за окнами, на лицо любимого мужчины. — Очень, — ответила я искренне. — Счастливее, чем когда-либо в жизни. — Тогда мой подарок. Предложение сделать это счастье официальным. Дима достал из кармана небольшую бархатную коробочку и открыл ее. Внутри лежало кольцо. Не огромное кричащее, а элегантное, со скромным бриллиантом. «Светлана Игоревна Кузнецова», — сказал он торжественно, — «не согласитесь ли вы стать Светланой Игоревной Соколовой?» Предложение. Настоящее предложение руки и сердца, которого я не ожидала и к которому не готовилась. Сердце забилось так громко, что я боялась. Дима его услышит. «Дим, я не знаю. Это так неожиданно!» «Света, он взял мою руку. Я понимаю, что тебе нужно время. Понимаю, что после всего пережитого трудно снова поверить в брак. Но я хочу, чтобы ты знала. Я серьезно отношусь к нашим отношениям. А дети? Ты говорил с Максимом?» «Говорил. Он в восторге. Сказал, что давно мечтал о большой семье. А Ольга? А Ольга?» – раздался голос дочери от дверей. «Тоже в восторге. И давно ждала, когда он, наконец, решится». Я обернулась. Ольга и Максим стояли в дверях кухни, улыбаясь от уха до уха. «Вы подслушивали?» – возмутилась я для видимости. «Конечно!» – засмеялась дочь. «Мам, говори «да». Дмитрий Алексеевич, лучшее, что с тобой случилось после развода». «Света», – сказал Дима тихо, – «ты не обязана отвечать сейчас. Подумай. Взвесь все». «А что тут думать?» Я посмотрела на него, на детей, на кольцо в его руке. «Да, Дмитрий Алексеевич, согласна стать вашей женой». Дима надел кольцо мне на палец, и оно село как влитое. Он умудрился угадать размер. Потом мы целовались. А дети аплодировали и кричали горько. «Когда свадьба?» – спросил Максим, когда эмоции немного улеглись. «Весной», – ответил отец. «На даче, в саду. Небольшая, только самые близкие». Свадьба весной. Я представила себе яблони в цвету, белое платье, счастливые лица гостей. Вторая свадьба в 44 года. Не поздно ли? Но потом вспомнила себя 20 лет назад, выходящую замуж за Володю, в пышном белом платье, и поняла. Тогда я была девочкой, которая играла во взрослую жизнь. А теперь я женщина, которая знает, что хочет. Утром мне нужно было заехать в офис. Даже в день рождения работала, не ждала. Марина Петровна недавно предложила мне должность заместителя директора, и я с удовольствием согласилась. Работа стала приносить не только деньги, но и удовлетворение. Я чувствовала себя профессионалом, которого ценят и уважают. «Светлана Игоревна», – встретила меня секретарша, – «с днем рождения! Как настроение?» «Отличная!» – ответила я, показывая кольцо на руке. «Ой, это предложение? Поздравляю! А когда знакомить с женихом? Жених. Забавное слово в моем возрасте, но почему-то оно не казалось смешным. На работе день прошел быстро. Несколько встреч, анализ отчетов, планирование на следующий квартал. Коллеги поздравляли с днем рождения и с помолвкой, желали счастья, интересовались деталями свадьбы. «Светлана Игоревна», — сказала Марина Петровна в конце дня, — «как изменилось! Год назад вы были совсем другой, тихой, неуверенной, боящейся принимать решения. А теперь?» «А теперь настоящий руководитель, сильная, решительная, умеющая вести за собой людей». «Сильная и решительная. Кто бы мог подумать год назад, что меня будут так характеризовать?» Вечером мы отмечали день рождения в ресторане. Пришли Ирина с мужем, несколько коллег, Димины друзья-врачи, небольшая компания близких людей, которые искренне радовались моему счастью. «Света!» – сказала Ирина, когда мы остались наедине в дамской комнате. «Я так за тебя рада! Помнишь, как ты плакала год назад? Говорила, что жизнь кончена!» «Помню! Была дура!» «Не дура! Просто не знала, что впереди тебя ждет настоящее счастье!» «Ира, а помнишь, как ты говорила, что Володя меня недостоин?» «Говорила и была права. А теперь я понимаю, дело не в том, что он меня недостоин. Дело в том, что мы просто не подходили друг к другу. Он искал обслуживающий персонал, а я искала партнера». «И нашла?» «Нашла». Мы вернулись в зал, где Дима рассказывал какую-то смешную историю из больничной практики. Все смеялись, даже официанты останавливались послушать. Он умел быть душой компании, не теряя при этом достоинства. «За именинницу!» – поднял тост один из гостей. «За женщину, которая доказала, что никогда не поздно начать новую жизнь!» «Никогда не поздно начать новую жизнь». Год назад эти слова казались мне насмешкой. Как можно начинать новую жизнь в 43 года? С больной спиной, без денег, с разрушенным браком. Оказалось, можно. Более того, новая жизнь может быть лучше старой. Около полуночи мы вернулись домой. Дети разошлись по комнатам. А мы с Димой остались на кухне пить чай и обсуждать прошедший день. «Дим», — сказала я, вертя на пальце новое кольцо, — «а не страшно тебе жениться на женщине с таким багажом?» «Каким багажом?» «Развод, судебные тяжбы, взрослая дочь, психологические травмы». «Света!» Дима взял мои руки в свои. «Этот багаж сделал тебя той, кем ты стала. Сильной, независимой, умеющей ценить хорошие отношения. Если бы не твой опыт, ты была бы другой. И неизвестно, понравилась бы мне та, другая». «Но ведь проще было бы найти кого-то без проблем в прошлом». «Проще не значит лучше. Света, я влюбился не в твою биографию, а в тебя, в женщину, которая умеет быть благодарной за простые радости, которая ценит честность и не воспринимает хорошее отношение как должное». «Которая ценит честность. Да, после всего пережитого я действительно по-особому ценила простую человеческую порядочность». «А еще», — продолжил Дима, — «ты единственная женщина, которая приняла моего сына как родного, не заискивала перед ним, не игнорировала, просто общалась, как с интересным человеком. Максим? Замечательный мальчик? Да, но не все женщины это видят. Многие воспринимают чужого ребенка как помеху отношениям. Помеху отношениям. А я с первой встречи почувствовала к Максиму теплоту. Может быть, потому что сама знала, каково это – быть ребенком в распадающейся семье. Дим, а Максиму не будет тяжело делить отца с чужой семьей? Он не делит. Он приобретает. У него появилась старшая сестра, которой он может доверять. Появился дом, где его любят и ждут. Дом, где его любят и ждут. Да, наша квартира действительно стала для Максима вторым домом. Здесь он мог быть собой, творческим подростком, который мечтает стать художником. Мы сидели у окна, смотрели на ночной город и строили планы на будущее. Свадьба весной, медовый месяц где-нибудь у моря, совместный отпуск летом на даче. Обычные планы обычной семьи. Дим, а как думаешь, что сейчас делает Володя? Не знаю. И, честно говоря, не очень интересно. Мне тоже. Просто иногда вспоминаю и удивляюсь, как я могла столько лет жить с человеком, который меня не ценил. Ты была другой, молодой, неопытной, готовой жертвовать собой ради иллюзии семейного счастья. А теперь? А теперь ты знаешь себе цену и не согласишься на меньшее, чем заслуживаешь. Знаю себе цену. Да, теперь я действительно знала. И эта цена была высокой. Уважение, честность, взаимная поддержка, искренняя любовь. За окном город медленно засыпал. Гасли окна в домах, пустели улицы, стихал шум машин. А в нашей квартире на 23-м этаже горел свет, и мы строили планы на завтра, на следующий месяц, на годы вперед. «Света», — сказал Дима, когда мы, наконец, собрались спать, — «о чем думаешь?» «О том, что иногда нужно потерять все, чтобы найти себя». «И ты себя нашла?» «Нашла. И счастье нашла. И семью настоящую нашла». «А любовь?» «И любовь тоже. Настоящую. Взрослую, осознанную. Он поцеловал меня, и в этом поцелуе была вся нежность мира. Не страсть 20-летних, а глубокая, теплая любовь людей, которые знают цену счастью. Засыпая, я думала о пройденном пути. Год назад я лежала в больничной палате и думала, что жизнь кончена. Полгода назад сидела в пустой квартире и не знала, как жить дальше. А сегодня засыпаю рядом с любимым мужчиной в доме, полном любви и смеха. Жизнь действительно непредсказуема. Она может нанести удар, от которого, кажется, не оправишься никогда, но может и подарить счастье, о котором не мечтал даже в самых смелых фантазиях. Главное – не сдаваться, не опускать руки, когда все кажется безнадежным. Верить, что за самой темной ночью обязательно наступит рассвет. И мой рассвет наступил. На чистом асфальте новой жизни, без следов прошлого, полном возможностей для будущего.